Глава 13. Мелинде было 45. Свою восхитительную фигуру она поддерживала, занимаясь трижды в неделю в тренажерном зале, каждую неделю ходя на силовой бокс, а еще занимаясь пилатесом перед телевизором. На завтрак Мелинда ела специальный батончик для завтрака, а затем отправлялась в аэропорт Станстед. Она работала в офисе компании «Монарх». Ее шкаф на кухне ломился от разных продуктов. Тут были упаковки леденцов и лапша быстрого приготовления. Почти каждый день она пила кава, лучше, чем шампанское, а по субботам отправлялась в клуб с 28-летней подругой Зои. Мелинда наносила слишком много косметики, любила слишком резкие духи, обтягивающие спортивные костюмы из велюра в светлых тонах, оголявшие ее подкачанный живот. Тоби не знал, как относиться к женщине 45 лет с подтянутым животом. Вроде как она молодец, но в то же время это слегка пугает. Когда вечером Тоби увидел, как Мелинда, такая красивая, в униформе своей компании, вошла в дверь особняка, то сразу же пошел ее искать и застал за оглажкой белья в гостиной. В комнате было душно и сыро, пахло влажным хлопком, а из наушников Мелинды доносился немного металлический призвук электронного бита. Увидев Тоби, Мелинда улыбнулась и вытащила из ушей наушники. «Привет, мой господин!» — воскликнула она, улыбнувшись. Ее резкий девчачий голос совершенно не соответствовал внешности взрослой женщины. На мгновение Мелинда скрылась в облаке пара. «Как дела?» — спросила она, появившись снова. «Хорошо», — ответил Тоби. «Даже отлично. А как ваши дела?» «И у меня хорошо. Вот решила заняться глажкой». Тоби окинул взглядом растущую гору одежды на подлокотнике дивана. По большей части в этой куче были вещи Кона. «Не хотите ли чашечку чая?» — предложил Тоби. «О, да», — ответила Мелинда, и ее розовые губки сложились в идеальный кружочек. «Не очень крепкий. И если можно, всего одну ложку сахара. Ах да, и можно мне ту кружку с кошечками? Ну, ту, большую». Тоби не знал, про какую кружку говорила Мелинда, но перерыл весь шкаф с посудой и нашел-таки ее. Когда он вернулся с чаем, Мелинда сидела, скрестив ноги на диване, разглядывая выкрашенные в кроваво-красный цвет ногти на руках. «Вот спасибо, Тоби», — сказала она, протягивая к кружке увешанные кольцами пальцы. «То, что доктор прописал». Тоби сел рядом и поставил свою кружку на журнальный столик. «Слышала, ты собираешься купить новые?» — сказала Мелинда, проведя рукой по спинке дивана. «Что?» — не понял Тоби. «Диваны. Кон сказал, что ты собираешься купить новые диваны». «Да», — ответил Тоби, — «собираюсь, эти уже свое отслужили». «Да», — согласилась Мелинда, — «они и вправду уже попахивают». Тоби передернул от нелепого звучания этой фразы. «А как там этот странный кот?» — продолжала Мелинда. «Борис?» — переспросил Тоби. «Значит, ты его так называешь?» — засмеялась Мелинда. «Да», — ответил он. «О, мне это нравится. Эта кличка ему подходит. Как у него дела?» «Нормально, как я понимаю. Очень низкие эксплуатационные расходы, но вся эта заморочка с кошачьим лотком меня уже напрягает. Это не очень приятно», — пожал плечами Тоби. «О да, у моей мамы был такой же кот. Чёртово недоразумение. Из дома ни шагу. Но с таким, по крайней мере, есть гарантия, что не будет никаких мертвых крыс на подушке и растерзанных птичек на ковре в гостиной», — произнесла Мелинда и повернулась к нему. Она сидела на диване, подложив одну ногу под себя. Цвет ее волос не очень подходил к цвету кожи, слишком желтый, словно она перележала на солнце. У Мелинды был маленький курносый носик и нестандартной формы губы, кое-где слишком тонкие, а где-то, наоборот, слишком мясистые. У нее не было ни одной морщинки, но как только она улыбнулась, в уголках глаз взорвался фейерверк гусиных лапок. Однако все это было неважно. У Мелинды были потрясающе красивые глаза, бирюзовые, как море на Карибах, с густыми темными ресницами. «Знаю, звучит ужасно», — заговорщицки наклонилась она к Тоби. «И не пойми меня превратно, но с тех пор, как умер гус, жить стало лучше». Тоби посмотрел на нее с плохо скрываемым ужасом, и Мелинда поспешила оправдаться. «Нет, я не то чтобы его не любила. Ты не подумай ничего такого. Но ведь он был таким странным. Ну правда же, как будто не вписывался. А теперь, когда его нет, здесь просто идеально. Ты знаешь, Тоби, я люблю этот дом. Правда-правда. С трудом представляю, что могла бы жить где-то еще». Она посмотрела на высокий потолок и продолжала. «Я не смогла бы переехать в какую-то непонятную квартирку с картонными стенами. Это меня убило бы». И рассмеялась. Тоби сглотнул. «То есть вы счастливы жить вместе с Коном?» «О, это так прекрасно. Знаешь, я собиралась попросить тебя разрешить мне пожить в комнате Гуса, теперь, когда его уже нет. Но потом я подумала, неужели мне охота жить в одной комнате с этим жутким кошаком? А потом я подумала, неужели и правда я не хочу жить вместе с Коном? А ведь я хочу. Правда хочу. Мне это очень нравится. Он прекрасный парень. Я столько лет жила вдали от него. Я так много упустила, но теперь... Мы так сблизились!» — вскрикнула Мелинда. «Словно мы с ним вдруг стали лучшими друзьями. Ну, знаешь, будто мы на равных. Это прекрасно. Теперь все прекрасно». Она улыбнулась и провела по своей кружке рукой. «А что насчет тебя, Тоби? У тебя ведь не было девушки. Сейчас есть кто-то на примете?» «А, нет», — поспешно заявил Тоби, которому не понравилось, как Мелинда перескочила с отношений со своим сыном к его личной жизни на данный момент. «Ах!» — сочувственно проворковала она, дотронувшись до его колена. «Жаль. Сколько тебе лет?» 39, — сказал он. «Будет на следующей неделе». «Да, забавный возраст. Помни себя в этом же возрасте. Начинаешь паниковать, потому что кажется, будто жизнь подходит к концу. Ирония судьбы в том, что, как бы там ни было, от старости тебя все еще отделяет чертова куча лет. В молодости я думала, что в 45 буду уже ископаемым. Но до 41 у меня даже морщины не появились. А грудь так и вовсе до сих пор классно выглядит». Она опустила кружку и задумчиво посмотрела вдаль. «Знаешь, каждый день рождения я смотрю в зеркало и говорю себе, еще не время. Мел, ты все еще в порядке. Все еще хорошо выглядишь. Конечно, приходится заставлять себя так думать, но, поверь, оно того стоит. Особенно при такой работе, как у меня, важно выглядеть хорошо». «Вы имеете в виду при работе в авиакомпании?» «Ну нет, речь не совсем о работе в авиакомпании. Это так мирское. Так я могу быть ближе к дому, ближе к Кону. Дело в том, что моя внешность играет для клиентов огромную роль. Мы первые из представителей компании, с кем они знакомятся. Если мы выглядим ужасно, где гарантия, что полет пройдет хорошо, так ведь?» Тоби мудро кивнул, хотя подумал, что скорее будет судить о безопасности полета по состоянию самолета, чем по тому, хорошо ли накрашена девушка за стойкой регистрации. «Что ж», — поднялась Мелинда на ноги, — «Тоби, ты прекрасный парень. Уверена, в тот момент, когда ты меньше всего будешь этого ожидать, ты встретишь ту самую. И поверь, девушки за тобой еще бегать будут». «Неужели?» — изумился Тоби. «Да, потому что ты хороший и высокий. Девушки обожают высоких мужчин. А еще у тебя есть этот потрясающий дом. И ты щедрый и заботливый. Я имею в виду, ну посмотри на всех нас. Мы ведь словно беспризорники. Где бы мы все были без тебя, Тоби, ведь так? Ты приютил под своей крышей Кона. Дал мне шанс жить вместе с моим мальчиком. Ты присматривал за бедняжкой Руби с тех самых пор, как она была совсем еще ребенком. А что без тебя стало бы с Гусом? Ты герой, Тоби. Настоящий герой. И какая женщина не захочет такого героя?» — улыбнулась Мелинда. Вместо ответа Тоби взял кружку и вышел из комнаты. Он был просто не в состоянии придумать ничего вразумительного.